сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены к востоку. Он расположился на южном берегу Ганги, лицом к северу. Незадолго до этого он вручил бразды правления царством своему сыну. Так, в первой песне Шримад Бхагаватам описываются разные детали и принципы, которые необходимы для того, чтобы создать атмосферу, способствующую духовной жизни. И мы можем видеть, что иногда есть желание совершать духовную деятельность, прогрессировать в духовной жизни, но мы можем не очень хорошо или правильно понимать, что значит атмосфера, способствующая духовной деятельности. И в первой песне Шримад Бхагаватам описывается это время, когда в конце Двапара Юги великий царь Махарадж Парикшит стал практиковать духовную жизнь. И какие же аспекты окружали его жизнь? И какие предпосылки? В первую очередь это разочарование. Разочарование в материальной деятельности. Часто говорится, что если человек не разочаровался, очень сложно ему совершать какой-то прогресс в трансцендентной области. Так или иначе, он, как Прабхупада говорит, как вор, который, получая наказание за кражу, думает, что мне просто не повезло. Нужно было где-то в другом месте украсть, но в то время я оказался. То есть он не думает, что не надо красть. Он думает, что условия, вот как мы говорим, условия были неправильными. Точно так же в духовной жизни, когда мы видим человека, который не совсем хорошо осведомлен, что такое духовная жизнь, он говорит, что мне просто не повезло, я в Улан-Удэ оказался, мне просто не повезло, никакие авторитеты, мне просто не повезло, у меня плохая семья, карма и так далее. Подобен вору человек. И он ищет такой же, он ищет более комфортабельный храм, более каких-то изысканных авторитетов, он пытается изменить что-то внешне. И поэтому в первой песне Шримад Бхагаватам описываются детали, какие детали способствуют духовной жизни, что, несомненно, необходимо для духовной жизни. И что является просто нашей неквалифицированностью. И мы видим, вор думает, что ему не повезло. Не в то место он попал, тут не так все было устроено. Точно так же и преданный неквалифицированный думает, что он не в том месте оказался. Это не совсем благоприятная ситуация для духовного прогресса в этом месте. И поэтому в Шримад Бхагаватам мы видим, что же является благоприятными условиями. Махарадж Парикшит не менял планету, не менял семью, не менял страну, не менял внешность, он ничего не менял, он остался в тех же условиях, что же было благоприятно. Проклятие! Значит, какое благоприятное получил он? Очень благоприятное условие. Он был проклят, что через 7 дней он умрет. Очень удивительно, мы можем вообще не обратить на это внимание и думать, вот как здорово было в Двапара Югу. Женщины были целомудренны, мужчины были кшатрии, брахманы, там, вайши настоящие. Вот она, духовная атмосфера. Однако Бхагаватам говорит, что это вообще ничего общего не имеет с духовной атмосферой. Духовная атмосфера была в том, что были благоприятные факторы, которые люди правильно расценивали. Таким образом, сознание Двапара Юги не в том, что условия быта были более благоприятные, была лучшая карма. Нет. А люди Двапара Юги могли узреть благоприятное и узреть неблагоприятное для духовного прогресса. Точно так же Шрила Прабхупада говорит, наше движение обучает последователей или адептов только тому, чтобы узреть благоприятное и неблагоприятное. И Кали-юга является самым благоприятным временем для духовного прогресса. И Кали-юга прославляется в Шримад Бхагаватам, прославляется в других более ранних произведениях, записанных Вьясой. Кали-юга прославляется, слава века Кали, читание Чаритамрити, слава века Кали. А мы постоянно говорим, ну это же Кали-юга, это так все плохо, здесь невозможно прогрессировать, все сволочи, там 75% вообще негодяев и так далее. Почему? Потому что мы находимся под влиянием внешней энергии, и мы далеки от понимания, что такое духовная жизнь. Абсолютно далеки от понимания, что такое духовная жизнь. И поскольку наше сердце осквернено материальными гунами, мы стремимся к материальному счастью, для нас духовная жизнь – это материальный успех. И поэтому мы так все верим. Вот они живут в Индии, им здорово. Вот эти живут там в Америке, им здорово. Вот эти живут где-то в другом месте, у них лучший храм, у них больше панира, у них все так тактичные, там заботятся о женщинах, о стариках, о детях, вот там гурукулы. Но, по сути дела, все это препятствует духовной жизни, если живое существо не понимает, что благоприятно для духовного прогресса и что неблагоприятно. То благоприятно. И здесь, говорится, лицом на север повернуться уже благоприятно. Не переехать в какой-то город, не защита детей или там чего-то, а просто лицом повернуться к северу, и это благоприятно. Тоже еще благоприятно. Здесь, говорится, трава куша корнями на восток. И у нас нет травы куша и корней на восток. А если даже есть трава куша, то она без корней. И мы даже не знаем, как ее разворачивать, куда, что и как. И мы думаем, вот, нет травы куша. Но если нам принесут траву куша с корнями на восток, мы скажем, ну, все равно здесь не очень хорошо, плохо относится к нам, вот, и так далее. Поэтому это детали, которые описываются как то время, в которое жил Махарадж Парикшит, что трава куша была доступна для всех. Трава куша была доступна для всех. Лицом на север повернуться было тоже для всех доступно, и до сих пор это доступно. Передать все свое имущество своим родственникам тоже доступно до сих пор, потому что его и в общем-то и нету. Киоск сапожный передать кому-то, ну это целое дело. Легче отдать, как Шрила Прабхупада говорил, очень легко поделиться последней лепешкой, но отдать пол царства – это аскеза. Это аскеза. Итак, живые существа, сбитые с толку внешней энергией, также настроены. Они хотят создать внешнюю атмосферу. Что значит внешнюю атмосферу? Они думают, что бытие будет определять их сознание. Это материализм. Это не просто материализм. Это атеистический материализм. И когда мы говорим о том, что мы становимся все более верующими, что мы преданные, мы пытаемся проповедовать, но мы сами атеистически настроены. Почему? Потому что мы думаем, что что-то внешнее должно оказывать на влияние. Ну что внешнее? И здесь перечислено, что должно на нас влиять. Разочарование, проклятие, возможность, не меняя ничего, изменить свою внутреннюю сущность. И изменить ее самим. Не кто-то должен менять нас, мы должны сами меняться. И поэтому Шрила Прабхупада описывает эту первую книгу, которая называется «Наука самоосознания». Что человека обучают, как самому действовать. Не как кто-то будет за него принимать решение. Как знаете, есть такой анекдот, анекдотическая история. Человек пришел наниматься на работу. Ему говорят, ну хорошо, вот тебе месяц сроку. Ты должен выкорчевать все сорняки на этом огромном поле. И тот, кто его нанимает, он хочет сэкономить. И он говорит, если ты в месяц управишься и не будет ни одного сорняка, я тебе заплачу вот такую сумму. А если ты не управишься, тогда в два раза меньше. За месяц. То есть он срок дает и еще качество работы. Человек приходит через неделю и говорит, все, иди посмотри. Хозяин приходит на поле и видит, все идеально убрано. За неделю он это сделал. Но поскольку не оговорили, что если он раньше сделает, будет больше, он ему платит, сколько договорились за месяц. Он думает, ну ладно, значит он такой очень продвинутый. И он говорит ему, хорошо, вот тебе поле в 5 раз больше. Если за месяц все камни уберешь, все камни разровняешь, все это, я заплачу тебе такую сумму. Но если ты не управишься в месячный срок, тогда в 2 раза меньше. Он опять через неделю приходит. Иди смотри. Он говорит, это невозможно. Ну иди посмотри. Он приходит. Все ровненько, ни одного камешка нет. Все песочек. Думаю, что за такой работник? Он говорит, ну ладно, все, я беру, видимо, его совсем. Потому что я таких людей вообще не... Вот это продвинутый. И он говорит, ну хорошо, вот тебе час времени, вот 2 мешка картошки. И здесь вперемешку картошка. Есть незначительная и есть хорошая. И вот тебе 2 ящика. Незначительную положи в 1 ящик, а хорошую в другой. И через 5 минут прибегает. Он думает, все? Тут даже не начал. И сидит так на мешке, смотрит, открыл. На картошке смотрит, куда в этот. чешется. И он говорит, ну ты что, давай. Приходит через 2 часа. Ну не сделал. День проходит, второй, неделя прошла. Он заходит, он так и сидит на этих местах, вообще уже испарено у него. И он говорит, ты что? Он говорит, ты знаешь, я могу хоть что делать, но решение принимать меня никто не научил. То есть ему нужно было принять, какая значительная, а какая незначительная. И вот здесь полностью остановилось все. Также в духовной жизни мы можем видеть людей, которые все делают здорово, быстро, лучше даже, чем другие. Но они абсолютно лишены способности сами принимать решения. И по сути дела, духовная жизнь и цель духовной жизни – научить человека принимать правильные решения самому. И поэтому Шрила Прабхупада описывает науку самоосознания. И тогда не надо ждать каких-то мессий, гениев и так далее. Поскольку и мессии, или ачарьи, они приходят не для того, чтобы за нас принимать решения, а чтобы нас обучать самим решать, как нам поступать. И поэтому центральным моментом Бхагавад-гиты является эта важная реализация Арджуны. Это принять собственное решение. Как Кришна говорит, я показал тебе 2 пути, теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Это цель обучения. Однако мы видим, что когда живое существо не понимает, что же такое духовная жизнь, в чем цель духовной жизни, оно сбито с толку. И оно всегда становится зависимым от какой-то личности. Зависящий от какой-то личности и не может принимать решения. А если и принимает решения, то эти решения абсолютно не соответствуют данному заданию. Данному заданию. Живое существо сбито с толку. И так мы видим очень много хороших преданных, которые что-то очень хорошо делают, но они абсолютно лишены способности принимать решения. Какие? То, что будет благоприятно для их духовного прогресса. Они не способны различать это. Они не способны различать ситуации, которые в большей степени благоприятствуют. Когда у них отбирают костыли, это в большей степени благоприятствует тому, что они обучатся сами действовать. Но они кричат, а, предатели, отобрали костыли, они очень плохо о нас заботятся. И тогда человек становится зависимым от каких-то других личностей. Но он не может быть зависимым от Бога, от знания. Потому что он не видит, что благоприятно, что неблагоприятно. И здесь мы видим, как пример Шримад Бхагаватам описывает, что же было благоприятно. Все, что произошло, было куда более благоприятно для духовного прогресса. Но если мы рассмотрим эту ситуацию, мы увидим, что все как-то неблагоприятно сложилось. Нас бросили, нас оставили, а теперь о нас никто не заботится, всем по барабану, никто не принимает решения теперь за нас. Мы-то можем и выкорчевывать, и поля там за неделю делать, мы что угодно можем сделать. Мы хорошие, но на самом деле абсолютно нет ни одного духовного продвинутого. Человек, который обучился чему-то, который увидел, что самая лучшая ситуация создалась, самая благоприятная для духовного прогресса ситуация создалась, самая благоприятная. Как Махарадж Парикшит на пороге смерти видит, насколько благоприятная ситуация создалась для него. На пороге смерти, и смерти не старческой, как мы тут проживаем, доживаем, и думаем, нам надо в университет поступить. Нам надо маме помогать, нам надо работать. Создалась самая неблагоприятная ситуация для духовной жизни. И теперь нам надо маме помогать. Вот мы теперь вспомнили о родственниках, о своем геморрое, о песке в почках. Нет, создалась самая благоприятная ситуация. Теперь проверка на то, смогу ли я сам выбрать, что благоприятно для духовной жизни. И что для духовной жизни будет неблагоприятно. И мы видим, не каждый человек способен пережить этот экзамен, то есть экзамен на это обучение, развилось ли в нем знание. И Кришна говорит Арджуне, благодаря этому знанию ты успешно переправишься через океан мирского бытия, то есть твоя духовная жизнь не пострадает абсолютно. Из-за чего? Из-за разных мирских перипетий или волн, мирских волн. Из чего же состоит океан мирской жизни и тройственных страданий? Адхипхута, Адхиатма и Адхидайва. Эти волны тебя не захлестнут. Только благодаря тому, что ты будешь на корабле трансцендентального знания. И поэтому Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Взойди на корабль трансцендентного знания. Что это означает? Что человек не тонет в этих проблемах. Он воспринимает их очень благоприятно. Почему? Они способствуют тому, что он остается на трансцендентальной платформе. Что значит на трансцендентальной платформе? Он еще больше видит, как важно оставаться в духовной жизни. Как важна духовная жизнь. Но те, кто не обладали знанием или не обладают, не получили этой квалификации, они остаются зависимыми от внешних условий. И таких преданных называют каништха адхикари. Слово адхикари переводится как квалификация. В чем же квалифицирован человек должен быть? В развлечении, что благоприятно для духовной жизни, что неблагоприятно для духовного прогресса. Но как только люди лишаются костылей, они сразу же выбирают путь. И думаю, что теперь для моей жизни благоприятно что? Все то, от чего я должен был отойти. Они становятся беззащитными. Таким образом, они защищены были не знанием, а какой-то конкретной личностью. И тогда возникает зависимость. Сильная зависимость. И Шрила Прабхупада описывает науки самосознания. Люди стали очень сильно зависимы от образа Иисуса Христа. Почему? Они сами ничему не следовали, не могли делать выбор. И они стали полагаться на эту личность. Создали храмы, сделали идола, приравняли его к Богу. И теперь они говорят, все он сделал за нас. Он там сделает, он так. И Шрила Прабхупада говорит о том, что это отсутствие понимания, что такое благоприятное для духовной жизни. Есть одна история. В пустыне было дерево, и на дереве были сухие листья. Абсолютно сухие листья. И в процессе обжигания солнце жгло это дерево, дерево стало как каменное. И это было единственное какое-то растительность бывшее. Оно же было мертвым, оно было каменное дерево. И эти листочки даже были каменные. Но поскольку в пустыне все такое было достаточно ровное, то не было тени. В пустыне жила птица. И эта птица тенью этого дерева укрывалась. Всегда. Укрывалась в тени этого древа. И был маленький-маленький ручеек там. И птица жила возле этого ручейка, потому что по этому ручейку разные. Червячки там приплывали. Всякая вода. И то, что чем питается птичка. И птичка достаточно нормально жила. Но тут налетел ураган. Полил это дерево и засыпал этот ручеек. И птичка думает, ну что, все? Смерть. И птичка стала дико метаться, чтобы спасти свою жизнь. И она просто полетела и думала, если помру, так уж лететь, зачем здесь сидеть? По крайней мере, я буду преследовать какую-то идею, что-то найти. И в пути умру лучше. И она полетела. Она летела, и уже выбилась из сил полностью. Все, она уже разочаровалась. И подумала, ну нет, все равно я не буду так умирать, просто сидя на песке. Лучше уж умру в полете, я же птица. И она продолжала лететь. И вдруг, когда уже она готова была свалиться, она увидела впереди, что такое зеленеет, какие-то кустики. И она, преисполненная вдохновлением, начала бить крыльями. И когда она прилетела, это был оазис, где было очень много деревьев цветущих, очень много других птиц, много озер, фруктов. Всего было завались. Птица получила миллионы, в миллиарды раз больше, чем она имела. И в этой истории говорится, не будь этого урагана, никакая сила на свете не заставила бы птицу лететь так долго, так решительно и искать убежище. Никакая сила на свете. Вот что такое благоприятное для духовной жизни. Так что же было благоприятным для птицы? А? Что последнее дерево свалилось, последний ручеек засыпало. И в этой истории говорится, никакая сила на свете, кроме вот этого, не заставила бы птицу двигаться. Никакая. И в первой песне Шримад Бхагаватам, такое же настроение Махараджи Парикшита, Кришна так заботится о своем преданном. Он создает для него ту атмосферу, которая будет, ту силу, которая будет двигать. А сила-то какая была? Может быть, это была божественная сила какая-то птица? А? Может, это была Баладут Падита? Может, это был нектар Чаринамриты ее двигал? Что же двигало ее по-настоящему? Потому что это была трансцендентная птица. Вот почему говорится, даже звери и птицы могут предаться. Что же их двигало? Какая мистическая сила? Посмотрите, ничего мистического. Все так прозаично. Было дерево, ураган, который свалил это дерево. И птица, просто чтобы не сдохнуть, она стала думать, да лучше шевелиться. Лучше уж помирить, так нет движения. И больше ничего. И больше никаких чудес, удивительного ничего. Как вы думаете, когда-нибудь птица оценила этот ураган? Да, птица подумала. Так, не свалилось бы это дерево, не было бы этого урагана. Я бы никогда не увидела, что есть что-то более лучшее. Я бы никогда не получила то, о чем даже не мечтала. Итак, Махарадж Парикшит в таком же состоянии. Где-то мы ищем прибежище. В детях, в женах, в деньгах, в каких-то мирских планах. Но налетает ураган. Летает ураган тройственных страданий. От Хибхута, от Хьятма, от Хидаева. И все планы наши рушатся. И мы начинаем искать прибежище. Начинаем двигаться. Вот почему в шастрах говорится, что тройственные страдания очень важны. Очень важны. Для чего? Они заставляют человека искать более совершенные вещи. И поэтому центральным моментом духовной жизни нашей сампрадаи, Прабхупада говорит, являются молитвы царицы Кунти, которые указывают на вандану, на молитву. Что же царица Кунти молит? Дай мне лучше трудности. Дай мне проблемы, потому что они способствуют моему духовному прогрессу. Сделай так, чтобы у меня наоборот проблем было. Я потому что не у тебя не ищу прибежище. Я ищу прибежище в том, что несомненно, никакого отношения не имеет к духовному прогрессу. Я строю домики, открываю сапожные, хожу в фитнес-клубы, куда угодно, где угодно я ищу прибежище. В перспективе мирской я полностью становлюсь бездуховным. Почему? И начинаю сетовать. На что же я сетую? Как вор, который говорит, что мне не повезло. Вор всегда говорит, что какие-то обстоятельства есть, почему он вор. Плохое детство, мама плохая, папа, все пили, дрались. Вор всегда будет искать эти все отговорки, почему он вор. Так же, как преданный всегда. Ну, потому что нету духовного авторитета, мы занялись бизнесом, потому что нам не хватает панира, у нас долги и так далее. Это мирское сознание. Это мирское сознание, это рага клеша. Желание материального счастья и неспособность различать. И говорится, способность к развлечению – это функция разума. Какого? Одухотворенного. Что значит одухотворенный разум? Это разум, который постигает науку развлечения. И в Бхагавад-гите говорится, если человек не научился отказываться от плодов своей деятельности, он не способен различать преданность от мирской деятельности. Он не способен различать дух от материи. Если он не отрекается от результатов своей деятельности, не чьей-то деятельности. Мамину квартиру продал, папин холодильник отдал, у мамы взял деньги, пожертвовал. Нет, своей деятельности. Не то, что ему подарили, а то, что он заработал сам, своим трудом, лично своими усилиями. Если он начнет отказываться от этого, то, несомненно, у него развивается способность к развлечению. Если человек отказывается от плодов своего труда, он начинает быть способным различать. В шастрах есть история Притху Махараджа, когда кумары посетили Притху Махараджа. И Притху Махарадж выказал все почести, провел пуджу лично, усадил их на царский трон, сам у стоп находился. И Притху Махарадж стал предлагать. Пуджа – это означает, что что-то предлагается. Притху Махарадж был царем. Царем всей планеты, всей Земли. Притху Махарадж начал предлагать то, что было в его ведомстве. И он первое, что сделал, он стал предлагать свое царство. Он предложил свое царство кумару. Потом он стал предлагать своих подданных. И кумары никак не реагировали, они улыбались. Он реагировал. Притху Махарадж, он был способным различать это. Доволен ли им авторитет, доволен или нет, он был способен к развлечению. Почему же он дальше продолжал предлагать? Потому что он не ощущал, что это было что? Принято. Он не ощущал, что это было принято. Притху Махарадж был очень квалифицирован. Принял прасад кто-то или не принял. Хотя они улыбались и говорили, ну хорошо, пусть будет так. Он был очень квалифицирован. И он понимал, что в его сердце нет никакой радости. И он думал, нет, что-то я неправильно делаю. И он предложил царство, предложил подданных, потом он предложил своих жен. Своих жен предложил кумаров. Сердце ничего не просит. Он предложил всех своих детей кумаров. Сердце опять ничего не происходило. Он предложил кумарам свою казну государственную. Ничего не происходило. Тогда Притху Махарадж, осененный этим беспокойством, сказал, сейчас. И он куда-то ушел. И он явился со всеми подарками, которые были лично ему подарены. Личные пожертвования царю. Личные. Не казна, ничего, а лично ему. И он с трепетным благоговением и почтением предложил все то, что было пожертвовано лично ему. И кумары возрадовались и приняли это. И Шрила Прабхупада говорит, что мы можем также не понимать, что, чем мы должны жертвовать, что мы должны предлагать. Мы должны предлагать только то, доставляет радость нашему господину. Что мы предлагаем ему от той части, которую мы оставили для себя наслаждаться. И эта часть должна быть законной. Что значит законной? Что мы ее нигде не взяли, не своровали, не украли. Это часть, которая была предназначена для наслаждения женами, детьми, едой. То, что мы оставили себе на чувственное наслаждение. Платить за квартиру, как вы думаете, это чувственное наслаждение? За телефон, за воду, за газ. Это не чувственное наслаждение. Покупать модную дорогую одежду, это чувственное наслаждение. Машины покупать, то все. Итак, в Тастрах говорится, что такой вид пожертвования является истинным. Все же остальные виды пожертвования называются ложными. Но они также благоприятны для человека, который не квалифицирован. И таких людей опять же называют канишки атхикари. То есть преданный материалист. Что значит преданный материалист? Тот, кто ищет причины своих проблем. Если мы говорим внешняя энергия, значит где он ищет причину своих проблем? Вовне. Во внешнем мире. Что же такое гора? Это внутренняя энергия. Таким образом, когда человек становится Мадхьяма-Адхикари, то он квалификацию получает, он очень хорошо осознает, что если что-то где-то не так с ним, какая-то Адхикута, Адхиатма, Адхидайва, что бы с ним ни происходило, с его умом, с его телом, с другими живыми существами по отношению к нему, или что-то в природе, когда он попадает в какие-то определенные ситуации, катаклизмы, он очень хорошо осознает, что причина всего, где кроется. В нем само. И поэтому говорится, такой преданный тут же находит прибежище у Кришны. Он испытывает прему по отношению к Верховной Личности Бога. Он дружит с преданными, то есть с такими же, кто ищет где причины. Где? Он начинает дружить с такими преданными. Он не дружит с теми, кто всех критикует, там всех какие-то конфедерации создают против кого-то. Он понимает, что все это влияние майи. Он начинает дружить только с теми преданными, которые также причины ищут где? В себе. И друг друга они вдохновляют. Давай изменимся. И ситуация изменится. Как царь один сказал своему сыну. Я посвятил долгие годы поискам абсолютной истины. И я думал, что нужно изменить мир. Ты должен, сынок, сразу понять с юности, что мир изменить невозможно. Многие великие личности, великие цари, садху, муни, потратили свои жизни, чтобы изменить мир. Но мир нам не принадлежит, и поэтому мы его изменить что? Не в состоянии, я говорю. Но тут же можно изменить все, если мы изменим себя. Это нам под силу, и это нам подвластно. Меняя себя, меняется все вокруг. Так посвяти же свою жизнь, он говорит, дорогой сын. Науки самоосознания. самоизменение. Что же нужно изменить? Нужно изменить эти представления, что причины моих проблем кроются где? Вовне. Все эти причины всех наших проблем кроются где? В нас. Мы не можем победить этих шесть врагов. И Шримад Бхагаватам, Прахлада Махарадж также дают эти наставления, что квалифицированным преданным является только тот преданный, который объявил войну шести врагам, пяти чувствам и уму. Чьим? Своим. Такому преданному рукоплещут полубоги. Рукоплещут полубоги. Итак, есть три квалификации, основные квалификации. Одна называется Канишка Адхикари, вторая называется Матхьяма Адхикари и третья Утама Адхикари. В чем же различие между этими? Поскольку люди находятся под влиянием внешней энергии, мы видим все эти столкновения и сражения. Личную неприязнь и все остальное друг к другу. Тот плохой, этот плохой. Это все Канишки. И поэтому в шастрах прямо классически дается пример. Канишки всегда сражаются. Это естественно. Почему? Потому что они все находятся под влиянием внешней энергии. И причины всех своих проблем находят где? Друг в друге. Не внутри себя, а внутри его. Ее. Она виновата. Жена виновата. Дети виноваты. Жена говорит, муж виноват, из-за этого я не прогрессирую. Муж говорит, жена виновата, из-за этого я не прогрессирую. Я говорю, из-за этого мы не прогрессируем. Были бы мы где-нибудь там, во Вриндаване, мы бы прогрессировали. И так ли? Тот человек мне мешает, этот человек мешает, этот меня обидел, этот меня оскорбил, этот меня не понимает, этот меня хороший, понимает. И значит, все благоприятное и неблагоприятное они находят где? Вне себя. А говорится, мудрец черпает благоприятное, удовлетворение. Где? Там он в себе. И также он, что? Очень критичен. Кому? К себе. Опять же к себе. И говорится, только такие люди могут изменить общество. Только такие преданные могут повлиять на текущий ход событий, истории и всего остального. Только такие преданные. Если преданный остается еще такое длительное время под влиянием внешней энергии, то практически ждите, в войне не будет конца и края. В войне не будет конца и края. Не будет конца и края этому фактору раздражения. Просто поместите всех этих материалистов вместе, и они разберутся. Вот почему проявляется сепаратизм. Что значит сепаратизм? Отстаньте от меня. Вы мне мешаете. Вы мне не даете двигаться. Ты меня беспокоишь и так далее. Но где беспокойство? Кто мешает? Моя жадность, вожделение, моя зависть, мой гнев и так далее. Вот что мешает. Мое невежество. И так мы реагируем очень странно на все. И нам дается определенный срок. Что значит срок? Мы должны получать общение тех, кто нашел прибежище во внутренней энергии. Мы должны слушать эти лекции. Вот почему Шрила Прабхупада начинает с ложного эго. Вот почему мы говорим о своих недостатках. И нам говорят, о, что-то все время такие лекции, что-то все о своих недостатках. Давайте про Кришну. Опять найти Кришну где? Вовне. Что он где-то? Где-то там. И Нарада говорит, никогда спрячьте в их собственных сердцах. Потому что дурак никогда тебя там искать не будет. Негодяй никогда не будет искать тебя в собственном сердце. Он всегда будет тебя где-то искать. И Кришна говорит в Бхагавад-гите. Они начинают завидовать верховной личности Бога, пребывающих в их собственном сердце. И богохульствуют по поводу истинной религии. То есть они такие тупые, что они даже не знают, что ты в их собственном сердце, и от тебя все исходит, даже их сила, могущество. И они думают, что ты где-то. И будут тебя где-то искать, чтобы тебя убить. Не понимая даже, что от тебя зависят сами они. Что убив тебя, они в общем-то покушаются. На кого? И поэтому Прабхупада говорит. Демоны всегда склонны к самоубийству. К самоуничтожению. Таким образом, уничтожая Бога, где-то мы на самом деле поднимаем руку на самих себя. Как самоубийцы. И поэтому говорится, это фактор безбожья, поэтому самоубийц никогда не хоронит никакие религии. Считается это грехом. Против кого? Мы думаем, вот против себя. И в шастрах говорится, Они терзают свое тело, так же, как и присутствующие беспокоят меня параматно. Они делают. Посягая на себя, человек посягает тем самым на кого? На Бога. На Бога, который в его собственном сердце, он ищет где-то. Он ищет, почему я не могу вытерпеть, что столько бандитов, я не могу вытерпеть, что столько болезней, я не могу вытерпеть всех этих условий. Кому надо обратиться? А где он? Во Вриндаване. Деньги нужны. То все, нужно же сапожек открыть. Но когда деньги появляются, никакая Индия даже светить не будет. Потому что когда деньги появляются у человека, который таким образом решает проблемы, куда он их тратит? На чувственные наслаждения. Дворец ради Бхагавад-гиты появляется. Почему? Потому что говорится, что преданный должен полностью содержать себя через процесс преданного служения. Что же является процессом преданного служения? Шраванам, Киртанам, Вишнавасмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям, Сакьям, Атмани Веданам. И он не должен совершать никаких усилий в других направлениях. Все должно приходить ему само собой в результате его преданного служения. Это предавшиеся личности. Иногда что-то приходит, иногда ничего не приходит. Но он что? Продолжает. Как эта птица. Он летит. Пришло, не пришло, ушло, отобрали, дали. И Кришна говорит, мой преданный не слишком радуется случае, что хорошее, и не слишком печалится случае, что плохое. Не думай ни об обиде, ни о поражении, ни о потере и о приобретениях. Так ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Действуй для моего удовлетворения, как настоящий йог. Кришна определил положение. Кто же такие преданные? Они не думают ни о победах и ни о поражениях. Ни о потерях и приобретениях. Никогда преданный не думает о долгах и не делает долгов. Зачем? Какой смысл? Зачем ему деньги, чтобы заниматься шраваном? Слушать. У кого-то занимать деньги, чтобы слушать? Да? Нет. Появляется желание. Машины, квартиры. И вы начинаете влезать в долги. И такое представление, что все долги духовные. Но у нас только один долг всегда остается, который растет. Перед кем? Перед Кришной. И как говорится, можно этот долг отдать, который покроет все долги абсолютно. И когда эти христиане, или мы также молимся об этом, все молятся, прости нам долги наши. Перед кем? Это перед кем говорится, прости нам долги наши? Перед Кришной, конечно. Прости нам долги, которые мы тебе задолжали. Мы не служим тебе. Мы тебе должны за все, но не пытаемся этот долг отработать. Энди. Прости нам так же, как мы прощаем тем, кому... Что мы все даем, а они ничего тоже не возвращают. Так же прости. Сколько мы сделали для кого-то, и эти люди остались неблагодарны и не пытаются от нам вернуть это. И это называется по-божески. Вот почему говорится, давайте в долг и не просите назад. Потому что тогда, если вы такие, вы судите. Потому что мы задолжали куда больше Богу, и мы не делаем это. Мы не служим Ему, и мы продолжаем служить Мамоне. Прабхупада говорит, служение Мамоне – это означает служить своим чувствам. Мы хотим наслаждаться. И тогда нам нужна кармическая работа, то все, пятое, десятое. И мы начинаем думать, вот нужно в университет поступать. Нам не повезло. Нам просто не повезло. Мы начинаем зависеть от какого-то дяденьки, который всегда различает, где какая картошка, и может сам распределить. Нам просто дают указания, и все. И мы думаем, это защита. Это защита. Но человек защищен только знанием. И Кришна говорит, только это знание поможет тебе переплыть океан мирского бытия. Ты должен приобрести знание. Благодаря служению ты получишь понимание. Благодаря пониманию ты разобьешь знание. А благодаря знанию ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Значит, кто должен за нас знания разбить? Авторитет? Да? Дядя какой-то? Жена? Дети должны за нас развивать это знание? Какое же знание? А внутренняя энергия. И есть два вида энергии. Одна называется внешняя, а другая внутренняя. Одна называется Маха Майя, а другая называется Йога Майя. Как вы думаете, какая сильнее? Да? Говорится, функция Маха Майя возможная превратить в невозможное, а функция Йога Майя, наоборот, невозможное сделать таким возможным. Так вот, йога майя — это обращение внутрь себя. Крупада пишет книгу «Путешествие вглубь себя». Мы все хотим путешествовать в жен, в детей, куда угодно. А там, говорите, нужно совершить путешествие вглубь себя. Где же эта йога майя-то, интересно? Где же укрылась она? Она где-то вовне? Может быть, она где-то в Гималаях? Может быть, поехать в Гималаях все вместе? Найти эту йогу майю и заставить все изменить? Давайте! А ты фиг знает, не пускают же нас. Уж 10 лет в этом исконе толчемся и ни разу не пустили нас в Гималаи, где йога майя живет. В основании Ганги реки. А? Давайте. Там ее найдем. Мы будем там идти и идти. И придем. Будем идти и идти, пока не упремся. Где же эта йога майя? Она внутри нашего сердца. Она прямо внутри нашего сердца. И поэтому шастра говорит, что все места паломничества не имеют никакой ценности, если эти места паломничества не обратили человека к его собственному сердцу, к его собственной внутренней сущности. Как-то одни ученики по зову сердца решили обойти все святые места. И они пришли к гуру и сказали, наше сердце прямо так зовет нас в места паломничества. Разрешите нам обойти все эти места паломничества. И гуру говорит, вот тебе на. Серьезно, прям сердце вот. Да, сердце прямо рвется. Сердце рвется. Порвало. Прямо мы хотим во всех Гималаи, во всех реках там окунуться. Божества, все три божества одним хором увидеть разом. Если успеем, все, жизнь наша увенчается успехом. Гуру улыбнулся и сказал, хорошо. Татанку. Кришна Матерасу можете получить. Благословит, да поможет вам Бог. Только у меня одно условие, так чисто такое, угурское, ради меня. И он тыкву вытащил. И сказал, вот эту тыкву, пожалуйста, возьмите с собой, там места паломничества. И все, что бы вы не делали, так же делайте это тыкву. Если вы омываетесь какой-то рекой, то тыкву омойте. Если вы прикасаетесь к воронам божеству, тыквой прикасаетесь. Если вы там маха бросаете, в нее тыкайте. Раз Гуру нам по зову сердца разрешает посетить все великие места паломничества, все такое, какую-то тыкву, а что с тобой не таскать-то? Ладно, Гуру же надо слушать-то. Гуру же Гуру, а мы-то его ученики, мы-то все беспрекословно слушать будем. Они взяли эту тыкву и везде приехали, там, где омывали, тыкву мыли там же. Они в воде, тыкву в воде. Они божества увидели, тыкви показали. Все три божества. Махапрасадом ее забили там. Все, что они с собой делали, они все сделали с тыквой. И приехали. Такие вдохновленные, такие вообще. Вот там, вы уже так. Эти крошки раздают, того места, благодетели. А те, кто никогда не посещал, они такие сестры. О, какие великие приехали, они были там, и сяма, они так сказать, своей тыквой стукнулись в три божества, эту тыкву свою они мыли там, вся, ну, в смысле, вот это. А гуру, он сразу их увидел и говорит, ну, как там моя тыква, давай ее сюда. А, тыква точно. Мы-то тут вам вот тоже махабрасады. Радхакунда, Шьямакунда, Гиригавардхан, там жила, мыло, вегетарианское, все тут отседа, отседа. Нимфа, это вот то, вот фотографии, все. Тыкву давайте. А, да, эту тыкву. И говорю, посмотрел на тыкву. Значит, лезу. И говорит, вытяните ее, отдайте ее свиньям. Пусть едят. И никто ничего не понял, и он говорит. Мало того, что она была незрелая и горькая, так она еще стала и гнилая. И никто из учеников не понял ничего. сказали. Точно! Вот зря же вот вы нам ее дали. Мы минус-то получили, нет? Я думаю, кто способен, тот получил. Так, наше сердце очень куда много зовет нас. Мое сердце в горах. Я помню, как в английском стихотворении было такое. Мое сердце в горах. Гималайских. Мое сердце во Вриндаване. Но тыкву куда только не переноси. Этой тыкву я что только не беси, где ее не мывай. В ее незрелости и горечи только примешается еще и что? Гниль. И поэтому шастра говорит, такие люди подобные ничем не отличаются от коров и ослов. От коров и ослов. Не больше. То есть как животные. В чем же суть? И говорится, общение с преданными – это посещение всех мест паломничества. Общение с преданным – посещение всех мест паломничества. То есть это дает истинное благо. И говорится, сердце преданного, предавшейся личности – это как омовение во всех кундах, слушать просто из его уст что-то. Это как посетить все кунды, все места паломничества и получить полное благо от этого. Полное. Так когда же мы можем менять что-то? Когда наши сердца становятся местом паломничества. Паломничество вглубь себя совершает человек. И есть очень много разных благоприятных факторов, которые он воспринимает неблагоприятно. Из-за неквалифицированности. Из-за неквалифицированности он не может видеть, что благоприятно для духовного прогресса. И несомненно всегда устремлен к внешним изменениям. Итак, Шукадева Госвами объясняет эту науку преданного служения. В чем же ценность Шукадева Госвами? Он обучает. Обучает тому, что преданные могут через слушание посетить все места. И как Шрила Прабхупада говорит, когда я слушаю Шримад Бхагаватам, я нахожусь в собрании вместе с Махараджем Парикшитом. Когда я концентрируюсь в этом собрании на слова Шукадева Госвами, я тут же оказываюсь в Двараке. Когда я оказываюсь в Двараке, я тут же мечтаю о Вриндаване. И когда я мечтаю попасть во Вриндаван, я тут же вижу или воспринимаю эти игры. Раскрываются эти ливы, и нет для меня ничего дороже этого. Итак, что же такое места паломничества? Это слушание. Драванам. Драванам. Вот почему, говорится, эти места паломничества приходят к нам. Не мы туда идем, в эти места паломничества. Эти места паломничества приходят к нам вместе с сердцем преданного какого-то. Преданный приходит, предавшаяся личность приходит и приносит нам эти места паломничества. Что же мы делаем? Мы слушаем Шримад Бхагавата. Мы слушаем Шримад Бхагавата. Для чего же мы поклоняемся Божеству? Только для того, чтобы Божество раскрылось в нашем собственном сердце, как Прабхупада говорит. Нужно развернуть алтарь своего собственного сердца. И когда человек не может этого сделать, ему нужен такой алтарь. Он будет бегать к этому алтарю, потому что в его собственном сердце ничего не происходит. Он не может молиться. И там говорится, гопи, эти проститутки Двараки описываются, как они обняли Господа в своем сердце, даже не подходя к нему. Как бил мангал Хакур, Кришна убегал от него, и он сказал, ты можешь убежать от моих рук. Но я тебя уже крепко сжал в своем сердце, и ты теперь никуда не денешься. Итак, мы можем с собой носить какие-то статуэтки, шилограммы, шилы, какие-то пряники из того пули, из этого, из этой тханы. Но в нашем сердце нам тут ничего нет. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, так много бхакт, которые обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Не вернуться назад Богу. Что же значит принять в сердце? Это значит решать эти проблемы. Свои алчности, гнева, похоти, зависти, невежества своего, своего собственного, гнева. И поэтому шастра говорит, что первый процесс воспевания называется клешахни. Что же такое клеши? Причина страданий. За что отвечают клеши? Кришнанат Чакраварти Такур описывает в Матхуре Кадабе. За наш правильный и неправильный выбор. За наш правильный и неправильный выбор, который определит, будем мы наслаждаться или страдать. Будем мы наслаждаться или страдать. Таким образом, страдаем мы или у нас все хорошо, кто определяет? Чей выбор? Кришны, президента, гуру. Чей выбор определяет, будем мы страдать или наслаждаться? А? Чей? Ахоров. Итак, Кришна Пачакравати Такур сразу говорит, что все, что с нами будет происходить, это наш выбор за этот человек. И даже не выбор гуру, не выбор Кришны. Никто за нас этот выбор никогда не делал, не сделает и не будет делать. Нам лишь будут предоставлять. И поэтому шастра говорится, живое существо желает, а материальная и духовная природа что делает? Предоставляет. То мы выбираем. И поэтому называется пограничная энергия, которая склонна попадать под влияние и того, и другого. Но за это влияние отвечает кто? Карана Каранам, Говинда Мади Пуруша. Кто же отвечает? Само живое существо. Само живое существо, оно отвечает за этот выбор. И за этот выбор отвечают клеши. Причины, по которым живое существо будет либо страдать в итоге, либо наслаждаться. Итак, у Парикшита Махараджа был выбор. Он мог, говорится, нейтрализовать все то проклятие, которое совершил по отношению к нему Шринги. Говорится, Махарадж Парикшит обладал таким могуществом, что он мог нейтрализовать проклятие тысячи и сотен тысяч таких Шринги. Следующее, в первой песне, в этой же песне говорится, что Махарадж Парикшит обладал аштасидхами. Он был способен не только нейтрализовать эти проклятия, а уничтожить тысячи таких Шринг. Только одним своим словом. Он бы мог наказать всех. Более того, Махарадж Парикшит мог бы совершить очистительные обряды, чтобы очиститься от реакций. И так далее, и так далее. И все это описывается в Шримад Бхагаватам. Почему Махарадж Парикшит не прибег ни к одному из перечисленных в предыдущих главах способов нейтрализации проклятия? Потому что он способен был это увидеть. Как, какой фактор? Благоприятный. Для чего? Для духовной жизни. Он рассмотрел это как та птица, ураган. Что это благоприятно. И Шрила Прабхупада только по этому поводу говорил этот стих. Когда от тебя отвернутся твои друзья, когда отвернутся родные и близкие, когда весь мир отвернется от тебя, тогда ты предашься мне полностью. Прабхупада любил этот стих. Почему? Когда ты не будешь искать прибежище где? Вовне. Мы ищем очень много прибежища вовне. В детях, в какой-то работе, в бизнесе, во всей внешней деятельности, во внешней религиозной деятельности, чтобы быть такими духовными. Как эта тыква, которая была очень духовная. Почему? Она была вся утыкана Махапрасада. Она омывалась во всех святых реках. Она видела также все эти божества, стукалась от них. Но она тыквой так и осталась. Она так и осталась тыквой. Точно так же и в нашей жизни мы можем наполучать кучу инициаций, что-то еще сделать. Но теми же самыми оставаться. Вот почему так происходит, что мы остаемся теми же самыми. Почему подобно этим тыквой? Проходит 10 лет, 20 лет, а тыква к ее горечи еще и примешалась просто за эти 20 лет, что гнит. Все примешалось, гнит. Разваливается все. Прикосновение с такой тыквой только одни проблемы приносит. Хотя она вся утыкана всеми атрибутами святой жизни. Итак, духовная жизнь очень важна, поскольку она обращает наше внимание внутрь себя. И поэтому преданный, когда он не осознает этих вещей, он становится неквалифицированным. Прабхупада говорит, преданные третьего класса, как правило, сходят с пути преданного служения. Что это означает? Материалисты выбирают какой путь? Нейтрализации. Того, что благоприятно для их духовной жизни, они хотят это что? Изменить. Таким образом, как бы поступил материалист в случае Махараджа Парикшита? он либо бы проклял Ширинги самого, либо он использовал бы какие-то все эти вещи, чтобы... То есть, вот что мы делаем. Поэтому мы вспоминаем маму, университеты, начинаем говорить о тактичности, что здесь все надо изменить, все здесь не тактичные, все здесь не образованные, здесь нет продвинутых и так далее. Никто меня не понимает. Значит, мы где все ищем? И вы надеетесь, что когда-нибудь вы попадете в общество, где вас все будут понимать? Как вы думаете, Арджуна в чем искал наслаждение, где он говорит, зачем мне все это, если те, ради кого я действую, здесь погибнут? Значит, он наслаждался где? Внутри или вовне? Вовне. Вот почему нам так все дорого, и мы боимся это потерять. Мы боимся потерять все это. А Кришна говорит, не страшись ничего. Откуда же страх? Мы нашли прибежище во внешней среде. И поэтому нам страшно потерять что-то внешнее. Но мы абсолютно не понимаем, что так мы потеряли все внутреннее. И поэтому Кришна говорит, тот, кто видит меня во всем и все во мне, не потерян для меня, и я для него не потерян. Что значит увидеть Кришну? Это в урагане увидеть Кришну, который сломал то, где я искал что-то, прибежище. Вот она милость Кришны. И Кунти говорит, пришли проблемы. О, Кришна, дай мне проблем, пусть эти ураганы захлестнут мою жизнь. Потому что я такая негодяйка, я под видом служения тебе нашла прибежище и в семейном счастье, и там, и сям, и сям. Давай лучше разруши так все. Что я знаю, ну поскольку я сама такая глупая, неразумная, как мы женщины очень глупые, неразумные, ищем прибежище в всякой ерунде. И говорится, калауста шудра самбаван. И поэтому говорится, стри, шудра и двиджабанду. Одни и те же люди. То есть сейчас нет различия между двиджабанду, женщиной и шудрой. Все это называется калауста шудра самбаван. Нету. Никакой другой варны не существует в Веткале. Все это шудры. Почему? Потому что они неразумны. А разум способен различать, что благоприятно для меня. К одному человеку пришел очень продвинутый ученик и сказал, я ничего не боюсь гуру. А вот там у меня отец умер, мать умерла, богатство исчезло, все исчезло. И смотрите, я нахожу прибежище только в ваших наставлениях. Вот, и что вы, если ты его не нашел, что ты в итоге получишь? Он говорит, как? Душа моя отправится в духовный мир, а тело, оно в прах превратится. Гуру засмеялся и сказал, а куда отправишься ты? Как вы думаете, куда он отправится? С чем он отправится? Ну он так думал. Моя душа отправится в духовный мир, а тело, да. Я отправлюсь в духовный мир. Так вот, квалификация тут же Прабхупада говорит на языке, выскакивает у людей. Это благоприятно для души. А ты кто? Поэтому шастры говорят, благоприятно для живого существа. И живым существом называют саму душу. Потому что живым является джива. Джива, она живая, все остальное мертвое. Таким образом, все отношения, все это, что мы себе формируем, оно уже мертво. Это лишь дело времени. Лишь дело времени, все это умерло, и Кришна говорит, Арджуне, все это, все твои отношения, все это чепуха. Твоя любовь к этим родственникам, тут и дяди, там какие-то тети у тебя, там то и все. Ты там беспокоишься от каких-то родственников, кто там остался. Все это ерунда. Кришна улыбается. О чем ты скорбишь? Мудрые не скорбят ни о живых и мертвых. И Арджуна начинает всех жалеть, он они умрут, там только. А Кришна говорит, как эта скверна пробралась в твое сердце? Вырви из сердца эту недостойную жалость. Как вы думаете, к кому? Вот почему мы заботимся о детях, о муже, о жене. Потому что мы жалеем не их, а как мы без них будем. И все первые главы Арджуна заботится так обо всех и постоянно пришепетывает. Как мы будем жить? Как я буду жить? Мы это кто? Ну если мы живые останемся, и в итоге он жалеет, в итоге кого? Себя. И Кришна говорит, как это скверно пробралась в твое сердце. Ты что тут все себе по себе плачешь, оплакивая других? Это ты без них не можешь обойтись. Помните, да? «О дворец, отпусти меня! О жены, отпустите меня! О дети, отпустите меня!» Да кто же кого не отпускает? Если мы их бросим, они же пропадут! А Кришна говорит, да душу невозможно рассечь никаким видом оружия, смочить водой и сушить ветром, сжечь на огне. Душа всегда существующая, вечная, неизменная. Значит, что мы за что боимся? За тело. И мы скорбим о теле. Почему? Потому что мы сами к нему привязаны и отождествляем себя. И так мы начинаем скорбеть обо всем. И поэтому Кришна говорит, так зачем скорбеть? Тело оно все равно уйдет. А о душе тем более скорбить не надо. Он никуда не денется. Только благо для него еще благоприятно будет. И он говорит, убей их. Этим ты принесешь им благо. Устрой для них ураган. Разрушь все, во чем они нашли прибежище. Потому что это прибежище какое? Ненадежное. Ложное. Ложное. И поэтому говорится ложное эго. Где же живое существующее прибежище в своем ложном эго? И в шастрах 16 главе Бхагавад-гите говорится, что они сбитые с толку гордостью и ложным эго. Это демонические качества. Гордостью и ложным эго. Что такое гордость? Гордость проявляется пропадой. Я сам знаю, что для меня благоприятно. А ложное эго – это знание, которое дает благо только телу, тонкому и грубому. А это тело уже мертво. Потому что, давая благо грубому и тонкому телу, абсолютно не получает благо то само живое существо. И таким образом, это лишь дело времени. Поэтому говорится, это временно. Временное благо, то есть оно по сути дела благом что? Не является. Благом не является. Почему? Потому что это материальное благо уничтожается временем. Вот почему он говорит, временем. Это что означает? Что это означает, что это будет уничтожено временем? Ну, даже если материально, что это означает? Мы будем страдать. Мы не сможем наслаждаться. Не сможем наслаждаться, нам придется страдать. Опять от отсутствия этого. Так живое существо, говорится, помещает себя в круговорот рождения и смерти и постоянно пытается приобрести материальное счастье, которое утекает, как вода сквозь пальцы. Всегда утекает. И поэтому живое существо все время борется за новую воду, и оно все время утекает, утекает. А поскольку тело и все остальное разрушается, то оно не может это сохранить. И оно передает это своим детям. Просто так. А кто такие дети? Это те, кому мы задолжали. И шастры говорит, воры. Дети – воры. И Прабхупада говорит, посмотрите, какая иллюзия. Мы так боимся воров, но абсолютно не боимся своих детей. Почему? Потому что мы не способны различать, кто нас поистине обворовывает. Потому что мы глупы. И вот почему мы сражаемся. Сражаемся и сражаемся. Мы ставим железные двери от кого-то. Детям даем ключ. Но ограбят нас воистину технично и полностью наши дети и наши жены. И поэтому говорится, жена вампир, дети воры. Мы можем сказать, вот Бхагаватам, ерунда какая. И мы тут приходим, служим Бхагаватам. Это же такое странное служение, если мы даже не смотрим глазами Бхагаватам ни на что. Чем же тогда мы кричим каждое утро «Ом намо Бхагавате Васудевая»? Мы притворщики и лицемеры. И Кришна говорит, я никогда не являюсь тем, кто глуп. И тогда нам приходится выдумывать, что мы чувствуем Кришну, что мы увидели его в алтаре, он там пробежал, в спектаклях тут показываем Кришну. А мусульмане считают, что играть в Кришну – Бога, оскорбление. Потому что такое гадкое живое существо не может исполнять роль Кришны. Не может. Кришна никогда в таком исполнении не будет привлекательным. Никогда. Итак, Прабхупада говорит, преданным должны играть в спектакль. Я говорю, вот мы преданы, мы играем. Но Кришна говорит, так много баб, которые не принимают Кришну в сердце. Поэтому они не вкусят плодов. Таким образом, какие-то предавшиеся личности должны играть в спектакле. Потому что они и так являются источником вдохновления без всяких спектаклей. А когда он играет спектакль, это также становится источником вдохновления, а не наоборот. И поэтому Шрила Прабхупада всегда говорит, Господь Нитьянанда со своими преданными разыгрывал очень большую массу всяких разных спектаклей. Огромную массу спектаклей. И он просил какого-нибудь преданного сыграть Господа Рамачандру. Сам же он иногда исполнял роль Хануман или Макшмата. И он переживал полностью всю эту ситуацию. И даже один раз чуть не лишился жизни спектакля. Итак, спектакль также является частью духовной реализации, когда спектакль совершается в этом настроении служения. А служение приходит только тогда, когда мы сделали это своим господином, повелителем своей жизни. Но мы видим, что нами повелевает майя, иллюзия. И тогда любые все наши начинания, они превращаются в пепел, прах. Пепел. Все наши проповедь, все наши отношения, они приносятся в пепел. Нет никаких отношений, никто ни с кем не дружит. 10 лет ели из одного корыта и никакой дружбы. Никакой, абсолютно. Никакой любви, никакой дружбы. Кто же существует? Как это Прабхупада говорит? Мы друзья по несчастью. И поэтому, когда несчастье у кого-то из этих двух друзей исчезает, вместе с этим исчезает что? Дружба. Мы друзья по бизнесу. Но когда у кого-то будет больше, уже не будете друзья. Вы перейдете на другой уровень, более продвинутый. А кто-то останется на том, как в этой в игре с компьютером. Разные уровни. Не прошел? Все. И там с твоими друзьями оставайся. Я вышел в люди, а вот так. Так мы видим, что наша дружба разрушается. Работает. Мы поменяли работу, и исчезла вместе с этим дружба. Мы поменяли круг общения сразу, все поменяли. Почему? Потому что мы не на какой-то вечной, фундаментальной основе строим свои взаимоотношения. Мы просто плывем в одной лодке. И только стоит нам выспиться на берег, то мы все разбежимся в разные стороны. Всем будет по барабану друг друга. Поэтому нет никаких истинных взаимоотношений. Люди не строят ничего. Просто прячутся, укрылись в этих храмах и прячутся от реальной жизни. Потому что такое реальная жизнь. Реальность, она внутри нас. И духовная жизнь, когда мы внутри себя практикуем все. Как избавиться от гнева? Нужно найти причину гнева. В чем же гнев? Мы говорим про вожделение. Что такое вожделение? Нужно узнать природу вожделения, не кричать. Это же я делал для Кришны. Почему же тогда столько гнева? Если мы это делали для Кришны. Столько недовольства. А? Почему? Столько обид, столько разных проблем возникает. Если мы не делаем это для Кришны. Мы зависим от людей. Итак, мы пытаемся привлечь Бога внешней деятельностью, а Бог привлекается внутренней. Бог привлекается внутренней энергией. Она очень привлекательна. Внутренняя энергия. То есть духовная. И поэтому человек пытается сделать много или мало. Но Кришна не мерит много или мало. Кришна мерит, в каком сознании это было произведено. Для один человек может двигаться к цели с одним арбузом, и он достигает цели. Другой человек берет 5 арбузов и никуда не может двинуться. Но люди его прославляют. Вот у него 5 арбузов, он самый продвинутый. Но он не способен даже двигаться, потому что у него 2 в руках, сверху еще один, и 2 между ног. Он их держит, но ему очень тяжело. Ему очень тяжело, он держит эти арбузы, ему очень тяжело. Как же он может продвигаться с этими арбузами? Они становятся обузой и обременением в его собственном движении. И все могут его прославлять. Вот, видите, у всех по 1 арбузу, а у него 5. Вот он какой продвинутый. Но ему говорят, ну давай тебе, пошел. Он делает шаг, и арбузы падают, и все начинают. Вау! Вау! Вот падшая личность, вот он свалился. Естественно. Потому что он не таков, он не в состоянии тащить 5 арбузов, которые 2 между ног. Хорошо, 2 он уронил, теперь 3 у него. Но они становятся обременением, потому что два здесь еще, этот тут возле морды. Какое неудобство! Он идет, но так неудобно, обе руки начинают затекать. Из-за этого, тогда он думает, ну ладно, и третий надо, и все, деградировал совсем уже. Ой, два тогда, а сначала один потерял, теперь второй потерял, теперь третий потерял. Деградан. Но потом он думает, нафига мне еще один? Он выкидывает, и думает, это хоть так можно, перекладывает туда-сюда. А что-то отдыхает. Так он идет. Потом он начинает думать, а его зачем выкидывать? Куда, чего, зачем? Осознанность приходит. Так и человек в духовной жизни, нужно разобраться. Если он работает на внешнюю среду и хочет кому-то показать, как он здорово и лихо управляется с пятью арбузами, он никуда не прогрессирует. Как есть история, крыса, лиса и тигр нашли оленя, который сорвался со скалы. И они все увидели его одновременно и устремились к нему. И первые, как вы думаете, кто бежал? Кто быстрее бегает? Тигр, лиса или крыса? Тигр. Кто быстрее бегает? Конечно, лиса. Лиса быстрее бегает. Тигр очень тяжелый, тонну весит. И лиса быстро прибежала и стала орать. Мое, мое, мое, мое! Но поскольку тигр это был более мощный товарищ, он сказал, чего? Она сказала, тогда по справедливости. Сначала она кричала, мое, мое. А потом вдруг о справедливости речь пошла. Так что знаете, когда мы забудем речь о справедливости, это значит, кто-то появился очень такой мощный, который не сделает это вашим. Поэтому в надежде на то, что он все сейчас заберет, вы кричите, давайте справедливость. Это история Хита Падеша, они специально говорят, как в обществе это происходит, когда начинают орать о равноправии и о справедливости. Поэтому не думайте, что если кто-то кричит о равноправии и о справедливости, он сам по себе, что такой справедливый, нет, просто в его поле зрения появился какой-то такой мощный, который может все отхавать. И тогда он начинает на совести, давай по справедливости тигру. Но тут крыса, пока они там спорили, крыса уже тут, да по барабану, справедливость, ну что-то, кто успел, кто-то сделано по такому. И тигр, они такие, ну ладно, на справедливости, а тигр такой, он же сильный, да, благородный. Он типа, как услышал только, а что-то справедливость. Он говорит, ну да, вот это. Справедливо, наверное, на самом деле. Тигр это справедливо. Он говорит, ладно, что, конечно, лису зашибу сразу. Но она такая легкая, быстрая, она побежала, думает, точно, что я как-то авторитет потеряю, как-то все будут говорить, вот такой сильный, как будто лису там замочил. И он говорит, ну ладно. Она говорит, ты смотри, что делает. Они с тигром повернулись. А это крыто по барабану, оглохла. Она уже ничего не слышит, не видит. Она хамает. И они набросились ее, раз, оттащили за хвост. Ага, так ты все равно. Ее бьют, а она ест все равно. Пусть убьют, зато все пойдет. Они крысу оттащили и говорят, ну ты что? В натуре. Совсем что ли? Страх потеряла. И тут крыса поняла, что сейчас ее будут мочить. Она закричала о сострадании к незначительным меньшинствам. Итак, все появилось. Быстрота, скорость, хитрость, справедливость и сострадание в обществе. Все стали орать. Одна орала о сострадании, другая орала о справедливости. Я один думал. Тигр или не тигр? И он подумал, ну тогда, значит, все поровну. И ну, лиса стала крысе говорить. Вот, блин, как все поровну? Как вот жизнь, блин, несправедлива? Я ж первая пришла в это движение. А крыса говорит, да, да. Лиса первая пришла в движение. Тигр сказал, и что, лисе все отдать, что ли? Крыса подумала, тоже странно. Они запутались, кому что и сколько отдать. И стали ругаться. Тут шел один мудрец. И слышал, там эти тигры, лиса и крыса, они так возмущаются. Особенно против тигра они выступали. Очень сильно выступали против тигра. А тигр, он все время так это напрягался. Я думал, ну, раз их больше, значит, они правы. Раз они... И как-то крыса с лисой так деликатно сотрудничает. И они говорили, вот видишь, мы какие продвинутые, мы сотрудничаем, а ты сепаратист, усатый. Он говорит, ну ладно, я тоже буду сотрудничать. Они говорят, ну тогда это долить нам, тебе рога. У тебя вот такие зубы. Это похоже на меня. Обьюгорю. Приятно на них. Они, вот какой, вот не принимает сотрудничество, вот такой секой, вот такой пятый. И они все переругались. Эти-то сотрудничая ругаются, а тот все время в одного ругает. А все время по поводу вот этого. И там уже мухи слетелись, пока те ругаются, мухи уже так хавают это все. И другие живые существа. И мудрец смотрит на них, нравится. О, мудрец, ты такой великий, садку туда-сюда. Жалуются на тигра, тигр говорит, да они сами такие, что вы не видите, кто это? Лица это хитрозадая. Это крыса, и вообще все по барабану, вообще все по барабану. Один я здесь такой справедливый. Я-то бы мог их всех уже давно придушить. Крысу растоптать, а лису-то вообще придушить, перегрызть ее просто так вот. И все. Я же этого не делаю. Вы посмотрите, мудрец, скажи, кто из нас более благородный. У меня столько силы. Эти крысы вообще мелким. Лиса это. И мудрец говорит, конечно, нет. Базара нет. Тигр, ты на самом деле смиренная личность. Пытаешься как-то по справедливости все это сделать, несомненно. Давайте так. Поскольку закон говорит о том, что надо самому меньшинству, самому маленькому, сострадательному. И он говорит, бери все, что ты сейчас можешь упереть с собой, крысе. И крыса довольна. Ты самая-самая, тебе предоставляет. И крыса раз, это валее, шровать. Ну там даже у ней что там шевелилось-то? Ухо, может быть, шевелилось от крысик этих натур. Говорит, вот крыса, отломи себе сама, вот столько, сколько ты можешь упереть и вали отсюда скорее, пока мы не передумали, мудрец говорит. И крыса там отгрызла, что-то такое огромное, на себя свалила, шевелиться не может, пришлось отбрасывать. Она взяла то, что сколько перла и поперла, довольная вообще. Говорит, лиса, теперь ты давай, сожри сначала сколько можешь и возьми сколько упрешь. И, в общем, они одну ногу утортали. Вдвоем. Половину утортал тигр, а еще одна половина осталась. Точно так же в жизни мы можем сражаться за что-то такое, кричать о равноправии, о том, что кто пришел первый, сотрудничать там даже, создавать эффект сотрудничества, какой-то сепаратизм. Что-то еще. Но кто способен сколько утянуть и переварить? Кто? Итак, шастра говорится, что человек должен расценить, что благоприятно и что неблагоприятно. Что благоприятно, что неблагоприятно. Как нам воспринимать то, что нам послано самим провидением? Как мы можем извлекать из того, что происходит, как будто бы неблагоприятного для материальной жизни, очень благоприятно для духовного. Бхактхарма говорит, когда Махарадж Парикшит его спрашивает, что это с тобой сделал, и он отвечает, я не могу тебе указать на преступника, ибо жертва, указывающая на преступника, как на причину своих проблем, сама становится преступником. Ибо гласит, что все, что бы с нами не произошло, причиной того, что с нами происходит, являемся мы сами. Поэтому, кроме меня, сказал бы, никто не виноват. Махарадж Парикшит засунул меч в ножны, почтительно склонился и сказал, о, видимо, ты необычное живое существо. Похоже, ты олицетворение самой дхармы. Махарадж Парикшит так прославлен, потому что он действовал по дхарме. Что же такое карма? Мы думаем, что это что-то такое нелогичное, непрактичное. Это что-то такое нас вынуждающее, заставляющее страдать. Нет, мы страдаем только по одной причине, что мы не следуем карме. Вот почему Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими. Ибо только благодаря этим жертвоприношениям вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь, и для того, чтобы в конце жизни вернуться к нам. И когда мы говорим карма, сразу возникает образ понимания, что же такое ягья, жертвоприношение. Обучаться. Первая важная задача – обучиться. Что же такое обучение? Это не прочесть книги, ничего. Вера говорит, как 5 пандавов обучались в Драмачарье. Драмачарье сказал, чтобы стать прекрасным воином, вы должны никогда никого не обманывать и не гневаться. Запомните? И он рассказал о природе гнева и о природе лжи. На следующий день они пришли в Гурукулу. Он сказал, ну, кто? Усни урок, и все подняли руки, кроме Арджуны. Это Арджуна, ты что, усни урок? Ну, кто знает, о чем мы вчера говорили? И все сказали, да, вот мы вчера говорили о природе гнева, и все рассказали о гневе. Он сказал, ну, еще о чем мы говорили? Мы говорили о лжи и рассказали разные виды лжи. Арджуна, ты не выучил урок, а мы, Арджуна, не выучил. Ну, хорошо, сегодня мы поговорим о жадности. И Драмачарья рассказал все о жадности, о разных уровнях, всех гунах, как они тонкие, как во что превращается, как. Завтра выучите урок. На следующее утро опять. Арджуна, ты выучил первый урок? Он сказал, нет, знаете, как сложно, не могу. Как же так? А кто помнит, о чем было первое? Все стали рассказывать на перебой. Вот то, гнев, вот надо, то-то-то, гнев вот такой, он такой, он такой, еще, он такой гадкий, это гнев вообще. А ложь, ну вообще такое безобразие, ложь такая, такая, такая, такая. И что? А там за ней жадность, а жадность то. Я думаю, опять, я не могу выучить первый урок. Я чуть-чуть не учился, не гневаться и не лгать. Но так это тяжело. Как я могу сказать, что я учил? И до начала вернулся и сказал, воистину ты единственный мой ученик, кто знает, что такое учиться. И так шастра говорится, обучаться, и только после этого что? Обучаться. Прабхупада говорит, нужно обучать свои реализации, то, что вы реализовали. И Кришна говорит Арджуне, обращайся к самореализованным личностям. Ибо только они выберут истину и могут дать тебе. Вопрошают смиренно и служили. Таким образом, обучаться и обучать. Совершать ягью и вовлекать в ягью. Совершать ягью. И только после этого вы можете из нее спасти. Вовлекать. Когда вы обучились, что такое ягью. Собирать пожертвования. В результате того, что вы обладаете такими качествами вовлечения ягью. То есть зависите от этого. От ягью. Собирать пожертвования. И раздавать пожертвования. Только после этого можно их раздавать. Это и есть брахманическая культура. И поэтому брахманическая культура не состоит из тех, кто теоретически знает, как гнев там происходит, как ложь, что такое жадность. Знание – это означает, что эти люди сами такие. И поэтому они должны обучать. Итак, первая песня Шримад Бхагаватам сразу вводит ученика в эту культуру, в ведическую культуру. Что же такое культура? Это отомстить Шринги. Это избавиться от разных материальных страданий. Нет. Говорится, ведическая культура особо раскрывает принципы духовной жизни, лишенной кармы, дьянной жизни. Это рассмотреть все это, научиться рассмотреть. Это самое благоприятное для моего духовного прогресса. И увидеть, что для этого духовного прогресса мешает. Материальное благо, неофиту, всегда мешает. Потому что занять материальное благо может только Матхьяна. Я уж не говорю про Уттару. Занимать и не попадать под влияние, начинать занимать, может только Матхьяна Китай. Все остальное для конишек, которые всегда видят это вовне. И мы видим, что мы в основном все конишки. Это только будет причиной схода, то есть отхода. Это неблагоприятно. Вот почему Прабхупада говорит, важно, чтобы люди были брахмачарями и брахмачарями, чтобы они не копили, не накопительствовали, чтобы они жертвовали, потому что они не способны этим правильно распоряжаться из-за того, что они конишки. Они видят причины вовне. Поэтому этим людям ни богатство, ни власть, ни какой-то материальный успех всегда не впрок. Он всегда для них является причиной деградации. Но когда люди обладают сознанием правильно, тогда это все становится очень важно. И богатство, и власть, и слава, все это может быть занято в служении Кришне. До этого они должны просто обучиться. И мы назвали обучиться, это значит что? Взять под контроль 6 врагов. 5 чувств и ум. Как только человек научился это делать, вот тогда пусть открывает сапожки, пусть тогда идет проповедует по институтам и все остальное. Это ему не причинит беспокойства. И это еще в большей степени расширит нашу миссию. Но пока человек не научился, он здесь будет только беспокойством общества. И поэтому говорится, что конишки им многое прощают, потому что они еще ничего не научились. Они не обладают знаниями. То есть не способны контролировать себя знаниями. И шастра говорит, контроль чувств – это занять чувства в служении победителю чувств. Индреем Кришикеша Сева. И если человек не занят своими чувствами в служении Кришне, он становится только огромной-огромной проблемой любого общества. Итак, подытожим. Тоже очень важно. Важно научиться выбирать самому и выбирать пользу души. Научиться. А значит, нужно научиться следовать по стопам начальника. Что это означает? Отказываться от плодов своего труда. Поэтому Кришна говорит, если кто-то чему-то вообще не может следовать, он должен посвятить свою жизнь знанию. Лучшее знание – медитация. А самая совершенная медитация – это отказ от плодов своей жизни. Ибо таким отказом можно достигнуть спокойствия ума. И когда ум спокоен, то он может что делать? Концентрироваться, когда ум спокоен. Беспокойный ум. Итак, сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены к востоку. Он расположился на южном берегу Ганги, лицом к северу. Незадолго до этого он вручил бразды правления царством своему сыну. Итак, одно самое важное, что сохранял полное самообладание. То есть владел своими чувствами и своим умом. И поэтому все эти детали, и трава кушать, и все остальное, были благоприятны. Но если бы сел этот знак и повернулся пятачком на север, сел бы на траву кушать с корнями, нифига не произошло. Так, тыква. Потому что все это работает, нужно уже обладать полным самообладанием. Вот тогда вы можете переть в Гималайи, посещать, видеть божества и все остальное. Значит, все это такого фактора не будет. Либо человек может все это сделать по указаниям, а не по санкции духовного учителя. Поэтому новичок никогда не различает, что такое санкционированная деятельность и что такое служение. Служение – это делать то, что вам сказали. А санкция – это вам разрешили что-то делать, что вы хотите сами. Как вы думаете, служение и санкционированная деятельность различны? А как вы думаете, что является первым служением? Это санкционированная деятельность? А как называется санкционированная деятельность? Вы знаете, карма. Поэтому говорится, человек никогда не различит преданного, от кармической деятельности. И в том и в другом случае там всегда фигурирует духовный учитель. Главное, но он не может различить, что за отношение с духовным учителем. Кому духовный учитель дает указания, а кому просто что? Разрешает что-то делать. Жениться, там, бизнесом заниматься. И преданные неофиты всегда обманывают других неофитов, что как будто бы эта санкция была чем? указаниям и наставлениям. Всегда обманывают. И обманываются только те, кто хочет обмануть. И считают их правдой. Несомненно. Поэтому есть засвидетельство. Итак, Параматма выполняет несколько тачек. Параматма свидетель, санкционер. Оно что? Гуру, чайтия гуру, и оно тоже. Действующее, побуждающее действие. Четыре функции исполняет параматма. И духовный учитель приходит как чайтия гуру. Что значит? В его наставлениях, указаниях, а не в санкциях и не в свидетельстве, присутствует деятельная сила. Поэтому говорится, если действует по указаниям гуру, то у вас всегда будет сила исполнить это указание. Потому что все указание превратится в желаемый результат, который вы даже не ожидали. Потому что там скрыта какая энергия? Йога майя. Вот почему преданный опытный, он понимает, что все произойти можно, если указания принять и воплотить их, то, что даже вы ожидали, произойдет все. Это произойдет все ваши ожидания. Но санкции, они полностью подтвердят ожидания. И чьи еще к тому же? Того, кто вам говорит, ну зачем тебе это? Просто потеряет себя время. Поэтому говорится. Духовный учитель одним дает указания, а другим санкции. А третий просто улыбается за несвидетельство. И поэтому говорит, гуру обучает того, кто принимает указания. И все остальные говорится, как он говорит, если вы попытаетесь обучить свинью петь, вы только зря потратите время, а еще что страшнее, очень сильно разозлите свинью. Вот что, какая проблема. Ладно, время зря потратить. Но нет, еще не все. Вы так ее разозлите, эту свинью. Какая проблема. Поэтому обычно не просят ничего делать, никуда ехать, ничего. Да, меня просто не просили. Но все время просят на кочегарке. Все время просят, надо джашевым заниматься. Потому что вас что-то попросить, только разозлить. И еще говорят, надеяться, что все это будет исполнено. А кого же почему-то просто? Ну не потому, что кто-то велик, кто-то не велик. Просто кто-то различает эти вещи. Тут есть знание, что только это приведет благо. Все остальное. Это наша слабость, нечистота и ненависть. Наша, не чье-то, а наша слабость. И вот что падает, это и есть смирение. Без которого никакого успеха в духовной жизни, духовно, невозможно. Смирение, как называют, все причины искать. Каком? Вот что такое смирение. Вынужден смирение. Это называют притворство. Любимый конек материалиста. Практика сахарды, который выдает вот это эстетические движения и формирование мордашек разных за этикет, за культуру, за все остальное. Но ведическая культура. Это некультурно искать причины проблем других. Вот что такое культура. И культурный, порядочный человек, аристократ, или когда мы говорим, что это не простолюдин, это человек, который ищет причины силы. Где? Даже если он попросил кто-то запорный. Он аристократ, он культурный человек. И же остальные просто свиньи, не больше. И поэтому Прабхупада говорит, когда свинье предлагают апельсины и дерьмо, она всегда выберет все. Какой смысл ей даже предлагать? Поэтому говорится, что человек должен точно узнать из Бхагавата, что означает культурный человек. И Прабхупада приводит пример цивилизованный человек, культура. И нигде не говорится, что надо губки бантиком, какой-то там внешними вещами. Все это придумали негодяи для того, чтобы наслаждаться и приспосабляться. Поэтому наша этика, культура, тактичность, все является признаками вожделения. все это человек делает, чтобы просто не конфликтовать с кем-то, не потому что ему это нравится, а просто он не хочет конфликта. Конфликта. Я говорю, вот какой, как настоящий вайшнав никому не причиняет беспокойство. Но сама жизнь таких людей разрушает общество, творчество. То есть стремятся все это делать. Тогда мы сбиты с толку и не можем прогрессировать. Потому что не общаемся, не слушаем. И редко видим. И там год там к нам махараджи приезжают. Мы сбиты с толку. Вообще толком не можем понять, о чем они говорят. Толком ничего не в лучшем случае пирожками их там докормили, куда-то на Байкал отвезли, в бане их попарили. Все. Но проявить именно те истинные знаки внимания, смирение, это означает принять их наставление и их исполнить. Мы думаем, что самый смиренный, это кто ни с кем не ругается. А Христос определил, что кто вспахал пояс. И самый какой. Какой тот? Сын своего отца. Не тот, кто очень культурно с ним разговаривал, а кто, может быть, даже и ругался, и орал, и вонял, и что-то. Но вышел отец, и было вспахано пояс. И он спрашивает, кто воистину сын своего отца? Все остальное. И тот обманщик. Если вы будете так искать, с кем дружить, кто о вас заботится, вы всегда будете сбиты с толку. И все эти тактичные физиономии на асане, которые так мило лепечут на санскрите, поют баджины, закатывая глаза, и вы думаете, что это прямо такое душевное пение, это просто приборство, не больше. Мирская религия. И поэтому каждого, от каждого лично зависит, решил человек стать на путь духовной жизни или нет. И поэтому Прабхупада говорит, чтобы предаться Богу, нужно одно мгновение, а чтобы очиститься, понадобится время. Так не забывайте, для чего время нужно, чтобы очиститься. Не для того, чтобы еще больше оскверниться. От чего же мы хотим очиститься? От вожделения, которое нас побуждает на этой свете. Прабхупада во второй песне Шримад Бхагаватам говорит, по сути, процесс бхакти-йоги признан избавить живое существо от вожделения. Вот это суть бхакти-йоги. И каждый может видеть, насколько он стал успешным. Желание славы, почести, желание денег, искать несовершенство именно других, а не в себе, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый может видеть стойкая решимость, отсутствие скорби, и так далее, и так далее. Непоколебимая преданность духовному учителю и так далее. Каждый Кришна все это провозглашает знание, все, что помимо этого, просто что? Суть не в том, хорошо или плохо. Просто одно невежество, а другое знание. И не больше. А все тут свое мнение, свое видение, все это просто один большой сплошной обман. Если человек обманул себя, он несомненно очень успешен обманывать. Больше ничего не будет. Поэтому говорят, правдивость последняя мгновение. И это является неотъемлемой частью смирения. Как эта история, помните, была? Царь один жил, и как-то от него снится сон. Богиня Лакшми приходит к нему во сне и говорит, все, я ухожу от тебя. Он говорит, как же? Он сказал, все, Харе Юга. Не могу уже хлеба. Он на утро проснулся, и правда, дела вообще в государстве пошли плохо. Все вообще бедные стали. На следующий раз, да, с ним пришел. Приходит такая женщина, очень красивая. Ты кто? Она говорит, я чистота, все ухожу. И так ушел, ушла чистота, правдивость, аскетизм. И все ушли. И в следующий раз он спит и приходит. Очень это красивая женщина. Вот это кто? Я правдивость. Я не могу оставаться без всех тех, кто ушел. Я тоже ухожу. И он схватил ее за стопы и сказал, говорит, пожалуйста, пожалуйста, не уходи, не пожалуйста, я очень прошу, не уходи. Он сказал, а ничего нету. Богатства нету, чистоты нету, аскетизма нету. Он сказал, я просто знаю, кто ты такая. Если ты останешься со мной, и все вернутся. Он сказал, да ты что, я там вообще подчиненный. Он сказал, не знаю, не знаю. Я знаю, я читал в шахтах, я слышал от мудрецов, что это единственное, что за что можно заплатить, то, что не имеет ни чистоты, ничего. Кто беден, нечист, не аскетичен. Я сказал, ну я не знаю, что в одни так вот. Ну, можешь проверить, проверить. Он говорит, ну хорошо, давай, останусь. Ну что, толку-то с ними? И он стал поклоняться. А как поклоняться правде? Он стал правдивым. И пока он был правдивым, правда оставалась. И чистота, она сидела с этим, она трое там сидела. Она говорит, ну короче, как хотите, да? Я без правдивости не могу. Мне так вот поклонить с вами. С вашими богатствами, с вашим аскетизмом. Нафиг мне ваше общество. И она вернулась. И она обнялась с правдивостью. Как ты здесь? Она говорит, ты знаешь, я вообще без тебя не могу. Нафиг эта вся чистота-то не нужна, если блин. И царь сразу ощутил. Ай, он да. И чисто там сидел, сидел на этом. Богатство смотрел. Что-то вот я как-то себя с богатством рядом не туда. Как там не вот? Чего ты вот не как-то вломай? Потому что чистота там, а там правда. Ты уж извини. А я что? Так говорит, когда нет ничего, единственное, что может все вернуть, это правдивость. И как же он служил правде? Узнал. Правдой было то, что все, что не так, растекает из чего? Из его собственных проблем. Потерял правдивость по отношению к кому-то и к себе. Вот поэтому говорится, путешествовать для себя. Если человек обманывает себя, то он обманывает себя. Поэтому говорит, ушла правдивость, уйдет все. Ставить правдивость и все вернется. Следи на гарантии.